Глава 19. Дождалась. Например, какие направления? Вот тут и было самое главное, как мне показалось. Не могли же они заниматься всеми. И я хотя бы поняла их специализацию. Их там дофига всего. Старение, генная инженерия, искусственные матки, геномы, чипы, крионика, ИИ. А, да, мозг на флешке, как же, читали. А как это все связано с рестораном-то? Там же примитивная болтовня и жратва. Да выпусти ты меня отсюда! Ничего я тебе больше не скажу! Тебе же хуже, дури! Ксения начала истерить. Я подумала, что она спешит и хочет улизнуть до того, как приедет Ярослав. А он что-то медлил. Ксения, конечно, могла многого не знать или вообще ничего, но зачем-то она просилась к Белле. Значит, ее все устраивало. «Сиди пока», – строго сказала я. «Ты мне толком ничего не рассказала, чтобы тебя выпустить. Зачем я понадобилась Белле? Она мне ничего такого не говорила. Почему это надо было скрывать?» «Она не успела. Ты у нее только первый раз вышла в зал. Она присматривалась, как и мальчишки. Там все головастые и непростые. Неужели не заметила? Сашка Буратино – кандидат наук». «Каких? Вот тена». «Да, пел он круто. Философ он. Все они из МГУ. Ярослав тоже философ хренов. Что он тебе такого сделал, что ты его так не любишь?» «Сама его люби. Мне такое говно не нужно». Или она блефует, или что-то знает о Ярославе, чтобы мне знать не помешало. Ревнует, наверное. Девчонки часто агрессивные, когда ревнуют. У меня такое в школе было. Взяли и в раздевалке обрили мне новую шубу спереди. Я знала, кто это сделал и из-за кого, но отвечать не стала. Просто с ней никогда не общалась, даже не здоровалась. «Почему он говно?» «Меня он не интересует, с ним кашу не сваришь. Главное, Белла». «Зачем я ей понадобилась? Отвечай. Если мне понравится твой ответ, я подумаю, выпускать тебя или нет». «Неужели ты не могла навести нормальные контакты с мальчишками? Поспрашивать, что там делают такие парни? А то им больше заняться нечем, как развлекать тупыми шутками рублевских мажоров». «Я вся уши, Ксения». Я услышала шевеление ключа в замке входной двери. «Быстро!» – крикнула я Ксении. «Она собирает команду для маркетинга по трансгуманизму. Там суперзаработки». В дверь начали стучать, так как я ее закрыла на щеколду. Быстрее надо было на вопросы отвечать. «В дверь стучат. Это Ярослав, наверное». «Проверь сначала, умница», – огрызнулась Ксения. «У меня аж ноги подкосились. А вдруг это не он? И почему он говно?» Я подкралась тихонечко к двери и прислушалась. Тишина. Если бы это был он, то, наверное, крикнул бы что-нибудь типа «Вероника, это я». Но там стояла гробовая тишина. Странно и страшно. Как бы особо не настаивали. Не открываете, ну и ладно. Я вернулась к Ксении. «Ксения», – тихо сказала я в дверь, подойдя вплотную. «А кто там может быть, если это не Ярослав? Ты что-то знаешь?» «Выпусти меня, а то заору», – прошептала мне Ксения в ответ. «Ори, мне нечего бояться. Я закрыла дверь на щеколду, не войдут. Мало ли, что ты со мной сделаешь. Может, ты боевыми искусствами владеешь. С тебя станет. Ярослав сказал тебя не выпускать». Взяла телефон Ксении и позвонила Ярославу. Хотела спросить, где он и почему так долго едет. Телефон не отвечал. Опять в своем духе. Хочу – беру, хочу – не беру, и ничего не понятно. Меня в людях всегда бесило чувство безответственности и неопределенности. Потому что, когда от человека нельзя получить ясный ответ, он врет. Причин для вранья много бывает, не спорю. Иногда ложь спасительная, на что я надеялась. Мне же не хотелось в нем окончательно разочаровываться. Но может быть и преднамеренной интригой, и неуважением. Неуважение всегда было моим слабым местом, даже к собеседнику. Рискнуть с Ксенией? Тогда меня защищать будет некому, она права. Я все-таки надеялась на лучшее. На телефон Ксении пришло сообщение. Я открыла. Знак вопроса и все. С какого-то номера, который у нее не определился. «Значит, она не одна пришла? И кто-то стоит и дожидается ее во дворе в машине? Мальчишки? Прямо всей командой приехали меня вытаскивать из лап Ярослава? Ерунда! Но почему он шифруется? Я постаралась запомнить номер. Это я могу без проблем». «Почему Ярослав в контрах с Беллой? Последний вопрос, и я открою дверь, если дашь вразумительный ответ». Уже не шепотом, а в голос спросила я. «Этого никто не знает. Мы вместе сможем это выяснить». Она решила, что еще чуть-чуть, и я сдамся. «Вместе? С ней. То есть опять я, наверное». «Ты не ответила. Зачем ты сюда явилась? Почему у тебя есть ключ? И не ври мне, что ты тут убираешься». Мое терпение подходило к концу, а я так ничего и не выяснила. «Хорошо, я скажу. Меня Белла прислала. Откуда у нее ключ от этой квартиры, я понятия не имею. Сказала, что ты живешь у Ярослава. Я пришла за тобой. Открывай». «Что она про меня говорила?» «Мне ничего». «Ты все врешь». Я просто взбесилась. «Посылает тебя за мной и ничего тебе не говорит». «Ну, пришла ты за мной, а я такая, да-да, иду, только пописываю перед дорогой». Я пошла на кухню, открыла балкон и демонстративно поставила красный стул в самую его середину. Раньше надо было сделать и не мучиться. Нажала на кнопку в кофемашине и сварила себе еще кофе. Время шло. Ксения начала долбить по двери. Я посмотрела на замок. Выдержит. Уж не знаю, почему там были такие крепкие замки, да и двери толстые и массивные по всей квартире. В дверь опять позвонили, но не так, как раньше, одним маленьким звоночком, а уверенно и долго. Потом я услышала шевеление в замочной скважине. «Кто там?» Мне надоело прятаться. «Пусть отвечают, а я решу, открывать или нет. Не будут же они стрелять из автомата». «Вероника, это я, открывай!» Услышала я, наконец, Ярослава. «Ты на щеколду, что ли, закрылась?»